говорите, Фрич. Однако меня интересует убитый, а не ваш дедушка и не старый барон. Меня тоже. Поскольку я их всех знал с детства, этого совсем не знал. Мои предки служили здесь более 100 лет. Еще отец моего деда начал служить в Колбасском замке, когда в 1814 году, после битвы при Ватерлоо, вернулся сюда вместе с господином бароном Каспаром фон Кольбасцем. Но лучше других всех знал господ баронов мой дед. Он даже присутствовал при том, что совершил господин Фарт в башне. Вы знаете, о чем я говорю, герр Халтен? Можно мне закурить? Я всегда курю после ужина. Сторож вытаскивает из кармана трубку, кисет и ждет разрешения. Фрич, давайте вернемся к нашему покойнику. Но я как раз и говорю, что он сделал это в башне вскоре после того, как мой дед впервые его увидел. Мой дед участвовал во франко-прусской войне, но говорил, что даже там ничего подобного не наблюдал. Вы знаете, герр Халтман, что господин барон был повешен за ноги, а сердце его пронзила пуля. Послушайте, Фрич, о чем вы говорите? О башне? Поляки сейчас очень интересуются башней. Один раз даже специально приезжала экскурсия из Познани. Я слышал, что собираются поставить памятник там, на дюнах. Но вас не это интересует. Вам другое надо, я знаю. Милиция такими делами не занимается. Что касается покойного, этого, который умер здесь, у камина, то мне известно очень немного. Я его совсем не знал. Что самое странное, нужно уведомить семью, Фрич. Поэтому я и спрашиваю, давно ли вы с ним знакомы? У него не было семьи. Я уже говорил вам, что его отец погиб от американской бомбы в Ганновере. Покойный был последним из рода Кольбасцев. Что ж, тем лучше, Фрич. Вот именно, герр Халтман. Я сразу подумал, что будет меньше хлопот. К тому же, раз и навсегда прекратятся в Кольбасском замке те неприятности, которым положил начало господин капитан Фарт. Если говорить о господине Йогане фон Кольбасце, то он, по крайней мере, сам повесился в башне, а господин капитан Фарт, который был немножко того сумасшедший, ну, вроде. Господин барон Каспар фон Кольбац сказал как-то, что он, наверное, родился в тех поляков, от которых, если говорить между нами, и происходит весь род Кольбацев. Хартман или фрау Анна, портрет, который вы здесь видите, родом из Мерсербурга, а господин Матеуш был поляком. Только они стыдились или боялись об этом говорить. Немец есть немец. Мой дедушка, тот все помнил, не то что я. Но мой дедушка не был на Курской дуге. Мой дедушка помнил все. Даже тот день, когда явился господин капитан Фарт. Ему тогда было 20 лет. Я прерываю Фрича, так как от карусели его беспорядочных воспоминаний у меня начинает кружиться голова. Полегоньку, Фрич. Не все сразу. О каком годе идет речь? О 1870-м? Нет, о 1864-м. Как раз 17 января ночью. Вы знаете, герр Халтман, что сегодня у нас 18 января? Странно. Сейчас только вспомнил. Моему дедушке не случалось вдруг забывать. Это произошло ночью. О, вы видите ту дорогу к морю? Сейчас все замело, но тогда, наверное, снега насыпало не так много. И мой дедушка еще издали увидел человека, который шел со стороны моря. Он удивился, поднял фонарь и крикнул: «Кто идет?» Тот и не подумал остановиться, только бросил под ноги деду свои вещи и приказал провести его во дворец. Мой дедушка рассказывал позже, что это был высокий мужчина и выглядел по-чужеземному, не по-прусски. А одет он был во все кожаное, даже в шляпу из кожи. И сразу было видно, что он моряк. Когда дед отнес вещи в замок и выглянул в окно, то увидел на море, милях двух от берега, огни. Похоже, что там стоял корабль. Вскоре огни погасли. Моряк сказал деду: «Кнехт, доложишь своему господину, что прибыл Артур Харт из Ливерпуля. Он поймет. А если не поймет, то тем лучше для него». Мой дедушка взял его саквояж и отнес в салон. Он еще цел, герр Халтман. Его можно посмотреть у пана Бакулы. За это дедушка получил маленькую золотую монетку, которая сейчас у меня. Он перед смертью отдал ее мне. За день до смерти. Послушайте, Фрич, Рассказывайте-ка о Харти».